Глава 29. Попутчик. Барон Герман Боровицкий, владелец поместья и земель недалеко от реки Иртыш, давно уже отошел от дел и передал своим наследникам управление делами. Главное, чем он сейчас занимался, он был гарантом того, что его сыновья не перегрызут друг другу глотки. По крайней мере, те сохраняли видимость приличий, пока отец был жив. Старый барон Боровицкий это понимал, но особо не переживал. Он прожил довольно яркую, насыщенную жизнь, наполненную битвами, приключениями и многим другим. Вторая функция, которую он выполнял, это охрана фамильного склепа, в котором было, по меньшей мере, 5 поколений его предков, близких и дальних родственников. Склеп этот был построен в древней пещере, которую когда-то обнаружил прапрапрадед Боровицкого. Настолько ему это место понравилось, что он вложил немало сил, чтобы украсить склеп, сделать из пещеры настоящую гробницу, достойную царей древности. На каком-то этапе, кроме родни, Боровицкие стали хоронить в склепе также и слуг, любовниц, бастардов. Надо же было как-то заполнять свободное пространство. В итоге, на сегодняшний момент, в гробнице насчитывалось по меньшей мере 400 тел. Повинуясь древним традициям, нередко гробницы украшали драгоценностями покойников. В могилы клали магическое оружие, артефакты, золото, драгоценные камни, чтобы им на том свете жилось богаче. Хотя кто знает, как там оно на том свете. Но традиции есть традиции. Поэтому престарелый барон нес стражу, чтобы никому не пришло вдруг на ум эту гробницу осквернить или разграбить. Сложнейшие системы безопасности цивилизации не только под завязку заполняли гробницу, но и охватывали прилегающие территории в радиусе пары километров. Род Боровицких был довольно богатым, хоть и не смогли они заслужить звание графьев или герцогов, но денег у них всегда было полно. Может, потому что они тихо себе работали на своих землях, делали бизнес, а к имперскому двору особо не лезли. Как говорится, подальше от начальства, поближе к своей выгоде. Боровицкий вдруг посреди ночи обнаружил, что система безопасности начала сходить с ума. Чтобы не допустить проникновения, он поднялся и принялся отдавать приказы десятникам и сотникам, которые уже ждали под дверью. Единственный момент смущал Боровицкого, что сработка началась не снаружи. Как правило, ведь грабители приходят откуда-то извне и потом уже проникают в гробницу. Здесь же все было наоборот. На периметре было тихо, зато внутри гробницы сигналы поступали чуть ли не от каждого гроба. Кто-то решил сорвать крупный куш, освернив практически каждую гробницу в фамильном склепе. Боровицкий был неплохим воякой и строевую подготовку знал на отлично. Поэтому уже спустя 20 минут выстроившиеся ровными рядами 5 десятков бойцов, ощетинившись копьями, подступали к склепу. «Заходим осторожно», — назидательно командовал Боровицкий. «Берем постепенно, не шумим, панику не устраиваем. Главное, сохранить целостность гробниц, чтобы ничто не пострадало. Наша родня превыше всего, и неважно, что они давно умерли, надо сохранить честь рода», — заунывно повторял он одно и то же. Десятники и сотники закатывали глаза, мол, да ясно уже. Но, на их благо, старик плохо видел и, не замечая взглядов, продолжал раздавать свои инструкции. Стоило отряду приблизиться к склепу, как откуда-то из глубины темного подземелья раздался зловещий голос. «Живые, вы мне тоже пригодитесь. Армии мертвых всегда нужен материал». Отчего-то у всех присутствующих едва не подломились колени. Каждый из них был опытным воином, но именно сейчас к ним пришло осознание, что их жизненный путь заканчивается здесь и сейчас. Покопавшись в воспоминаниях Сплинтера, который кое-как смог провести разведку в ближайших помещениях, я нашел хоть что-то отдаленно напоминающее столовую. Осталось понять, чем сестриц накормить с дороги. Но это еще полбеды. Надо хотя бы посуду найти, да воду, а еще в чем эту воду вскипятить. Руки чесались привлечь к этому делу Лилит, но отчего-то интуиция подсказывала, что это очень плохая идея, и я о такой просьбе потом пожалею. Особенно учитывая то, с каким лицом Лилит смотрит на моих родных сестричек. Однозначно, что-нибудь пакостное задумает. Если не подсыпет им яда, то устроит какую-нибудь неожиданность. Решение пришло неожиданно, и было вполне эффективным. Ковыряясь в памяти, я обнаружил, что связь с Митки, моей первой мышкой, по-прежнему установлена, и я могу копаться и в ее памяти. Так вот, она прекрасно знала, где в нашей академии находится столовая, и что сейчас там как раз готовится шикарнейший обед. В общем, недолго думая, я попытался создать полноценный портал в столовую нашей академии. Правда, вовремя остановился, почувствовав сильнейшее сопротивление с той стороны. Я и забыл про систему безопасности. Поэтому, используя Микки и ее чутье к магии, оценил структуру защитных и сигнальных чар. Кажется, основная проблема была в размерах порталов. Немного подумав, создал совсем небольшой портальчик. На этот раз никакого сопротивления не последовало. А вот это очень неприятная дыра в защите. А если демоны бомбу подбросят? Но сейчас этот изъян мне на руку. По-быстрому сунул в портал руки и голову, огляделся, нашел расположение искомого. Создал новый портал и при помощи телекинеза собрал набор посуды, набрал в чайник чаек, плюшек и каких-то сладостей к чаю, затем перенес это все в свою столовую. Помещение столовой в моем поместье было пыльным, но вполне подходило для того, чтобы посидеть с сестричками и посудачить о том о сём. К слову, я не сразу заметил, что из-за ворота Полинки на меня глядят до боли знакомые черные глазки еще одной моей старой воспитанницы, той самой, которую я оставил своей сестре. Вот уж не ожидал, что снова встречу эту проходимицу. А она, хлопая на меня своими глазищами, вдруг выскочила на плечо сестренки и, ожидаемо, принялась грызть бутон какого-то цветка. Да уж, кое-что в мире не меняется никогда. Света, заметив это, лишь стрельнула недовольным взглядом, посмотрев на сестру, мол, что за глупости. Непозволительно такая блажь для представительницы гордой семьи Медведевых. Однако в ее взгляде я заметил тень зависти. Она явно хотела себе точно такую же мышку. И, несмотря на наши со Светой отношения, она была серьезно обижена, что ей я такого подарка не оставил на память. Но она, если честно, не заслужила. Слишком уж у нее скверный характер. Итак, я хотел бы начать расспрашивать сестер о том, что произошло за последние дни, но вдруг как-то резко осознал, что с момента моего отбытия из родного гнезда прошла едва ли неделя. Сколько же за это время произошло всего? Я аж задумался, припоминая, чего только не было. Тут впору самому что-нибудь порассказать. Да только не надо все это сестрам знать. Как добрались? Спросил я, так и не найдя ничего лучше. В этот момент я вдруг почувствовал присутствие чего-то сильного и опасного. Тут же завертел головой, пытаясь разобраться. А потом вдруг вспомнил, что когда я впервые увидел сестер, то за ними следовала некая сущность. Только потом эта сущность куда-то исчезла, а сейчас вот снова появилась. Ой, знаешь, добрались мы вполне себе хорошо, принялась тараторить Полина. Были, конечно, всякие трудности. Мы сначала ехали на проходящей мимо попутке. Светка сказала, что показываться людям на глаза нам не следует, а то нас тут же погонит обратно домой. В общем, добрались мы до вокзала, а потом уже с вокзала направились на поезде сначала в Иркутск, потом уже в Новосибирск, а потом уже к тебе. Признаться, дорога была непростая, но мы подготовились, взяли с собой запасы. Светка собралась, будто в настоящий боевой поход. Она взяла с собой и спальные мешки, и провиант, даже пару заклинаний чистоты, чтобы красоту наводить. В общем, добрались мы к тебе довольно хорошо. Девчонки тем временем пили чаек, закусывали булочками. Я тоже позволил себе поесть. Вдруг понял, что так давно ничего не ел, что сам не заметил, как опустошил внушительную тарелку, забитую сладостями. Неплохо бы что-нибудь более существенное, конечно, поесть, но сейчас не до того. Пока мы болтали, Лилит куда-то удалилась. Полина продолжала что-то рассказывать. Я же пытался нащупать, что же это за сущность такая. «Слушайте, а вы ничего странного не замечали?» – рассеянно спросил я, перебив Полину. «Только то, что наш братец не рад нас видеть», – грозно ответила Света. «Больше ничего странного я не замечала. Я не о том», – отмахнулся я. «Я имею в виду странное в дороге, какие-нибудь попутчики попадались, быть может, или еще что-то необычное. Ой, попутчики!» – вдруг ойкнула Полина, искоса взглянув на сестру. Света нахмурила брови, мол, молчи, рассказывайте давайте. Я почувствовал, что здесь что-то есть, а что конкретно, не пойму. Если вы мне сейчас не ответите, начну нервничать и применять всякие меры, которые не всем могут понравиться. Так что рассказывайте. Да нечего тут рассказывать, заявила Света. Всякое было по пути, кого только не видели. Да, Полинка. Да, Света, закивала Полина, отчего пряча глаза, что-то они скрывают. Давайте-ка не ходите вокруг да около, правду рассказывайте. Как только мне показалось, что Полина перестанет разыгрывать тайны и расскажет, что там у них были за попутчики, как я и сам почувствовал приближение чего-то неясного. Подключился к системе безопасности, которую Лилит повесила на всем участке, и увидел, что к поместью приближается неожиданная процессия. Порядка десятка мужиков, грубо матерящихся на все лады, бежали вперед, отмахиваясь оглоблями, граблями, да и кто во что гораст. Драпали они от троицы медведей, которые гнали своих жертв аккурат к моему поместью. Звери мужчин подгоняли и не давали разбежаться, будто опытные пастушьи псы, не дающие разбрестись стаду овец. Да уж, с сестрами побыть хочется, конечно, да и что это за сущность, неплохо бы узнать, но дела есть дела, и от своих обязательств отлынивать не стоит. Я как-никак владелец этих земель, а вот этих двух красавиц неплохо бы отправить домой к дяде Диме, вместе с попутчиками, а то притащили мне кого-то. Да и, если честно, очень не хочется подставлять нашу прислугу, нянюшек и уважаемых преподавателей, все-таки те не заслужили. Сам подивился подобным мыслям, возникшим в своей голове. Целый архимаг Алексиус беспокоится о простых людях. Раньше за мной такого не водилось, а сейчас вот, пожалуйста, переживаю о том, что будет со слугами. Но такой уж я теперь, новый архимаг, и это мне нравится. Ладно, пускай еще сестрички попьют чайку да расслабятся с дороги, а я тем временем схожу, разузнаю, что мне принесут гонцы, да подумаю, как быть с девчонками. Вполне можно наладить канал связи, периодически с ними связываться. Все-таки портальная магия довольно любопытная. Опять же, пространственное зеркало кочевников навело на парочку идей. Поэтому можно будет сделать что-то вроде ментального слепка и заключить его, например, на каком-нибудь предмете, на том же зеркале, чтобы у нас и со Светой, и с Полиной всегда была связь. По крайней мере, мне самому это было бы приятно. А за основу взять ту магию, при помощи которой я собирался заседать в оккупированном демонами мире. Почему бы и нет? Я уже разобрался в заклинании, предложенном Лидиусом. «Дамы, прошу меня простить», — подмигнул я сестрам, поднявшись. «Ой, Лешка, ты куда?» — заволновалась тут же Полина. «Ко мне тут слуги пришли, надо указания раздать. Вы пока посидите, поболтайте». «Что значит посидите, поболтайте?» — возмутилась Полина. «Мы с тобой, нам же интересно». «Ага, очень интересно», — фыркнула Света. «Он же теперь целый барон. Нам, графиням, этого не понять. Полина, сиди уж, пускай разбирается со своими делами». «Нет, мне интересно», — заявила младшая. «Лешка теперь целый глава рода. Глава рода из одного человека», — хмыкнул я. «А это не важно. Главное, что теперь важный. Я тобой очень горжусь. Хочу посмотреть на твоих слуг и похвалить их, чтобы они лучше свои задачи выполняли. Ну, пойдемте», не стал перечить я. Я вышел на порог, как раз вовремя, чтобы увидеть выбирающихся из зарослей и отчаянно ругающихся мужиков. Они почти подбежали к поместью, когда заметили меня и встали как вкопанные. За ними следом появились три медведя. Они уже не бежали, а лениво перебирая лапами приближались к дому. «А это еще кто?» – опешил один из мужиков, так и застыв, глядя на меня. Я выступил вперед и спустился на пару ступенек вниз, чтобы меня было лучше видно. Тем временем, медведи, сопровождавшие визитеров, тоже замешкались, глядя в мою сторону, затем и мужики, и медведи вдруг хлопнулись на колени и преклонили головы. «В этом нет необходимости», — произнес я, «хотя, есть что-то в таких моментах». А вот и наш попутчик, вдруг раздалось за спиной. Я обернулся и едва не вздрогнул. В метре от меня возвышалась здоровенная туша косматого медведя, и стоило мне на него взглянуть, как я вновь ощутил присутствие чужой силы. Глава 30. Задача от рода. Мне от чего-то припомнился тот момент, когда, оказавшись в одном купе с Ирен Волковой, я ей позавидовал ей, ведь она могла взаимодействовать со своим тотемом. Я тогда подумал, почему эта девчонка может взаимодействовать со своим духом-хранителем, а я, в прошлом архимаг, довольно сильный маг этого мира. Ну, об этом, конечно, я узнал попозже, но это не имеет значения, не могу. Но время упущено, я больше не Медведев. Однако тотем ко мне пришел, и учитывая, что я принадлежу теперь другому роду, фамилия моя не Медведев, тот факт, что здесь явилась вот эта здоровенная туша, меня совсем не радует. Более того, меня это заставляет волноваться. У меня даже нет сомнений, что этот здоровенный монстр имеет прямое отношение к имени рода Медведевых. И не удивлюсь, если это и есть главный тотем. По крайней мере, силой от него так и веет. Да и, что бы он здесь делал? «Кажется, Лёшка сейчас наделает штаны», — услышал я сдавленный смешок Светланы. «Ничего другого я от этой стервозины не ждал. Как же, помогать она ко мне пришла. Она сидела там, в поместье, и не могла спокойно жить, зная, что меня некому донимать. Обожаю свою сестренку». Я расправил плечи, вздернул подбородок. Негоже главе рода, пускай баронского, выглядеть будто испуганный сыч на своей собственной земле. «Нет, так дело не пойдет. Чем могу быть полезен?» — обратился я к медведю, как бы глупо это ни выглядело со стороны. Я уверен, что он меня прекрасно понимает и ожидал, что тот даст какой-то ответ. По крайней мере, я точно понимал, что этот медведь гораздо, гораздо сильнее, чем черепаха или броненосец, попавшиеся мне на жизненном пути до этого. И раз уж они могли говорить, то почему этого не может делать этот здоровяк? Это было бы как минимум нелогично. «Пришел тебя повидать», — спустя недолгую паузу разнеслось над поместьем. Голос медведя был всюду: в ветре, в шелесте листьев, в голове каждого присутствующего. «И, признаться, немного жалею, что не обратил на тебя внимания раньше». При этих словах улыбка с лица Светланы медленно сползла. «Ты вышел из рода Медведевых. Сейчас ты не зовешься Медведевым, но и я с твоими предками договаривался защищать вас не по имени, а по крови. Ты вышел из рода, но, тем не менее, я тебя храню». Я призадумался, чтобы мне на это ответить. «Большая честь для меня», — пожав плечами, ответил я. «У тебя вон еще две пигалицы выбрались из отчего гнезда и бродят не пойми где. Они тоже под моей защитой», — произнес медведь. Ему, видимо, наскучило стоять в дверях, и он осторожно спустился по лестнице. Несмотря на габариты, аккуратно обогнул меня, даже не задев. Я и не шелохнулся, даже не думал отступать перед ним. Медведь, поравнявшись со мной, повернул голову в мою сторону, понюхал мое предплечье, покачал головой из стороны в сторону, затем двинулся к мужикам, которые так и застыли, уткнувшись лбами в землю, задрав пятые точки. Видимо, не первый раз они встречаются с этим здоровяком, уже наслышаны и знают, как правильно себя вести. Медведи тоже застыли в тех же позах, не смея шелохнуться. «Вы хорошо несли службу», — пророкотал жуткий голос. Казалось, весь воздух вибрирует, изъявляя волю истинного хозяина этих мест. «Мы хорошо несли службу», — последовал ответ от медведей. Вот только на фоне тотема Медведевых этот рык звучал подобно обыкновенному писку. «Вот и дальше служите новому хозяину и не посрамите имени и памяти моей». «Не посрамим», — ответили медведи. Я молча за этим всем наблюдал и даже не знал, как реагировать. Света с Полиной тоже застыли, обнявшись и наблюдая за происходящим. Причем Света явно опасалась зверя, а Полина глядела во все глаза и улыбалась, будто видела плюшевого мишку, который с важным видом ходит и раздает указания. Казалось, еще чуть-чуть, и Полина начнет радостно смеяться и хлопать в ладоши. Тем временем медведь, убедившись, что ему достаточно уделили уважения, вновь вернулся ко мне. «А ты, Алексей Александрович, землю свою береги», — назидательно произнес медведь. «Это очень важная земля и ценная. В обиду ее не давай. Жену себе найди хорошую и роди хорошее потомство. А уж я попробую сделать так, чтобы твой батюшка исправил свою ошибку. Негоже разбрасываться сыновьями, которые должны укреплять род». Я мало что понял, но пафоса в словах хватало. «А что же тогда должны делать дочери?» — любопытно спросила Полина. «Как что? Заниматься экспансией и захватывать чужих сыновей?» — вдруг совсем по-человечьи хохотнул медведь. Мысль его была мне не ясна, но от чего-то повеселила. Видимо, веселье зверя передалось и мне. Да и Полина со Светой улыбнулись. «Кстати, а где Лилит? Мне стало интересно, как медведь отреагирует на эту полудемоницу. А то он так про продолжение рода говорит, глядишь, что-то и про эту красавицу расскажет. Может, в каких-то людях я и разбираюсь, но не во всех, и часто на этом обжигался». А тем временем медведь продолжил, будто мысли мои прочитал. «За окружением своим следи», — вновь назидательно произнес он. «Смотри, чтобы рядом с тобой не было вредителей и врагов». «И о ком это ты?» — решил уточнить я. «Души ты с собой неправедные таскаешь, носишь их на себе, будто ярмо, или как тяжелый камень на плечах. Сбросил бы, а еще лучше спрятал бы подальше, чтобы никому больше такая ноша не досталась». «Так, любопытно. Кажется, Лилит говорила о чем-то подобном. И что это за ярмо?» — спросил я. «Откуда ж я знаю, что ты там себе набрал?» смотри, что с собой носишь, оценивай, да поаккуратнее с чужими сокровищами, злыми они могут оказаться. Это, видимо, он намекает на логово портальщика и то, что я оттуда вытащил. Может, Лилит хитрила и на самом деле не снимала проклятия с сокровищ портальщика, а лишь заглушала их, или еще в чем-то дело. И тут до меня дошло. Филактерия. Та самая закрытая филактерия, которая содержала в себе чей-то злой дух, но при этом не имела выхода. А я ведь, кажется, до сих пор ее с собой ношу. Я же в последнее время просто скидывал все в пространственный карман, думая, что разберу содержимое, когда представится возможность. Недолго думая, я тут же вывернул все содержимое пространственного хранилища наружу. Там был и саквояж с камнями души, моя на гамаке, ключ портала и еще много чего. На куче барахла улеглась запечатанная филактерия, у которой не было горлышка. Она, будто боясь повредиться, улеглась сверху. Я поглядел на медведя. «Чувствуешь ли ты в этих вещах что-то угрожающее мне?» Медведь, явно удивившийся такому моему ходу, потянул носом воздух. «Да почти все эти вещи тебе угрожают, и каждая из этих вещей может тебя погубить». Так, неудачно задал вопрос. «Ладно, а что, из этих вещей активно пытается мне навредить прямо сейчас?» Я в принципе так и знал ответ, но хотелось услышать ответ от эксперта. «Все вещи в той или иной степени пытаются тебя развратить, сбить с толку и погубить», снова ответил медведь. «Да что же это? Ладно, а вот эта филактерия, что ты про нее скажешь?» Указал я на небольшую капсулу. «Там хранится очень древняя и несчастная душа. Эта древняя злая душа очень сильно покалечена. И она хочет зла не только тебе. Она хочет зла всему живому. И разрушать эту филактерию нельзя, потому что тогда ты выпустишь очень злой дух на перерождение в этом мире. Лучше бы ее куда-нибудь подальше упрятать. Уничтожить душу ты не сможешь, да и никто не сможет. А в этом мире ей делать нечего. Ты бы унес ее туда, где нашел, и оставил там. Да уж, кстати, а вообще зачем я ее взял с собой? Чего я собирался с ней делать? Мне души в принципе вообще не нужны, по крайней мере, не были нужны в тот момент. А злая душа неизвестного монстра или мага, уж не было ли это первым воздействием филактерии на меня и на мое сознание? А ты можешь понять, кому принадлежала эта душа? Спросил я. Зачем тебе это? Спросил медведь. Да так, чисто ради интереса. Медведь задумался. Эта душа принадлежала хранителю далекого мира, наконец ответил тотем. И этот хранитель давно позабыл свое предназначение. Все, что было в нем хорошего, стало злым. Желание защитить переросло в желание уничтожать. Это безумный дух, и лучше будет ему сгинуть в безвестности. Если ты найдешь мертвый или пустой мир, оставь душу там, там ей самое место. По крайней мере, все хорошее в этой душе умерло, а значит, лучшее место для нее – мертвое место. «Почему мертвое место?» – спросил я. «Мертвые места лечат», – вдруг ответил медведь. «Ведь некоторые раны можно залечить, лишь отрезав конечность. А этому бедолаге и вовсе нужно умереть окончательно, чтобы получить шанс воскреснуть вновь нормальным. Мертвые миры часто перерождаются, намного чаще, чем нам кажется. Смертные или долгоживущие видят только промежуточные этапы и грустят. Но грустить там ни о чем. У других миров всегда есть шанс снова расцвести. Жизненная энергия оттуда никуда не девается. Ей просто нужно время, чтобы снова занять свои места. И как бы твари хаоса ни пытались, они никогда не смогут изжить мир и порядок из вселенной. И рано или поздно, хаос проиграет вовсе. По крайней мере, я в это верю. Пока медведь говорил, все мое внимание было приковано к нему. У него был гипнотический голос. Глаз от него не мог оторвать. Как только он закончил, я снова перевел глаза на филактерию и едва не отшатнулся. Над ней поднялось черное облачко. Сначала я его увидел, а потом почувствовал. От него исходила очень черная, злая энергия. Настолько злая, что даже мне стало не по себе. Облачко начало обретать какую-то форму, и совсем не человеческую. Скорее, это было похоже на краба с непропорционально огромными клешнями. А еще у этого краба была клыкастая челюсть хищника. Как интересно. Медведь тоже повернул лобастую голову в сторону сформировавшегося существа. И такой грустью повеяло от этого зверя. Затем он снова поглядел на меня. «Я чувствую в тебе великую силу, Алексей. У тебя ее еще нет, но она ждет того, чтобы зародиться в тебе. Тебе кажется, что твой путь где-то на середине или близко к концу. Я ведь вижу, что ты не первую сотню лет живешь, но это только начало твоего пути. Сейчас ты будто в колыбели. Все, что произошло с тобой, это неспроста. Миру нужно было, чтобы ты переродился. Точно так же, как миру нужно, чтобы переродился этот дух. Эта филактерия не зря к тебе попала. Исполни то, что я тебе говорю. Отнеси ее в мертвый мир и позволь ей переродиться. Это будет одним из тех толчков, что ускорит твое возвышение. Хорошо, произнес я, наблюдая за метаморфозами существа. Теперь оно приняло форму высокого худого человека, обтянутого тканью, с накрытой капюшоном головой. Существо подняло руку, будто указывая на меня пальцем. Но только рукав был пуст. «И что оно от меня хочет?» — спросил я. «Убить тебя», — невозмутимо ответил медведь. «Как и всех здесь, как и этот мир. Он знает, что шанс переродиться у него есть лишь в мертвом мире, который вступит в круг перерождения. И поэтому считает, что ускорить это можно лишь уничтожив целый мир». «Ну ничего себе!» — обалдело хмыкнул я. «Неплохие амбиции у этой тварюшки». Черному облаку мое высказывание не понравилось. Оно резко потеряло форму, разрослось и черной стрелой устремилось ко мне, но будто натолкнулось на какой-то барьер. «Тебе будет непросто с ним», — усмехнулся медведь. «Если раньше этот дух прикидывался покладистым, то теперь маски сброшены, и он будет пытаться тебя убить. Так что не зевай, на тебе лежит большая ответственность. Ты должен сделать род Медведевых поистине великим. Начать ты должен с того, чтобы увести из этого мира опасности и избавить нас от демонов раз и навсегда, закрыть им дорогу. Я тебе постараюсь помочь, как смогу. Это очень большая честь для меня», — хмыкнул я. «Задачка-то плевая, конечно, на раз-два справлюсь. Не шути с этим», — оборвал меня медведь. «Я вижу, ты овладел давно утерянным навыком менять тотемных зверей и взаимодействовать с ними, не привязывая к себе», — произнес он. «Да я и не знал, что по-другому можно», — ответил я. «Я постараюсь помочь тебе с временным тотемом, достойным тебя, но путь этот будет непрост, так что доверься судьбе и ничему не удивляйся». С этими словами медведь уселся на землю. Мне показалось, что он уменьшился в размерах. Он глупо покачал головой, будто только что пришел в себя. Потом у него в руках появился бочонок с чем-то, что напоминало мед. Он засунул туда лапу и принялся ее вылизывать. Ситуация сама собой разрядилась. Позади меня рассмеялась Полина, а потом к ней присоединилась и Света. Филактерия, что до этого будто лучилась изнутри, распространяя вокруг себя темную энергию, мерцать перестала, а облако растаяло само собой. До этого казалось, что стало пасмурно, будто погода испортилась, но Полинин смех будто развеял тучи, и снова стало светло, а погода улучшилась, как и настроение у всех окружающих. «Барин, какие приказания-то будут? Что мы здесь стоим-то почем зря?» — подал голос один из мужиков. «Мы уже поняли, что новый хозяин пришел. Вот готовы служить, ждем указаний. Баб прислать, чтобы они у вас порядок привели? Али что? Надо сначала хозяйство подбить и понять, что здесь делать дальше. Да порядок навести бы на земле. Мне пока что кого-нибудь толкового сюда прислать, чтобы прикинуть фронт работ», — предположил я. «Так, мы и есть самые толковые здесь. Когда-то мой дед был управителем при старом хозяине. Потом-то надобность отпала, но науку дед нам передавал. И как хозяйство вести, и как домом управлять. Не очень-то вы управляли», — хмыкнул я, оглядев замызганные стены здания. «Ну так, необходимость-то давно отпала. Мы порядок наводили. Не часто, правда. Раз в 5 лет, повинился мужик, но и хереть этому хозяйству не давали. В порядке поддерживали». «Ну да», недоверчиво хмыкнул я. «Значит так, сегодня обсудим с тобой план работ. Тебя, кстати, как зовут?» «Троха, господин», — ответил мужик. «Меня зовут господин Алексиус, так меня и называй. Так вот, сегодня назначим план работ, а завтра пригонишь сюда всех самых толковых ребят. Будем поднимать хозяйство. А на вас, — я перевел взгляд на медведей, — будет лежать безопасность всего этого участка». Медведи синхронно кивнули. Кивнул и четвертый медведь, что до этого нес в себе присутствие великого духа. Правда, теперь прежней силы в нем не ощущалось. Я уже прикинул, что смогу подключить их к системе безопасности. Они в принципе смогут и дальше жить своей медвежьей жизнью, но будут сразу чувствовать неладное, если вдруг какие-то изменения будут поблизости. Меня эта система вполне устраивает. Лилит действительно постаралась. Уж не знаю, сколько она строила эту систему, но пока что изъянов в ней я не обнаружил. И этих мишек вполне можно в нее встроить. А еще не стоит забывать, что Лилит создала голема. Поэтому охрана в виде трех медведей и голема вполне закроют базовые потребности безопасности. А там уже и гвардию свою организую при случае. А сейчас-то что делать? Спросил Троха. Пришли сюда женщин, чтобы начали порядок в поместье наводить, а то там все пылью да паутиной заросло, там находиться неприятно. Будет сделано, господин Алексиус, тут же ответил мужичок. Ну-ка, Семка, Ванька, вы помните, где Хасблок находится? Это что же, нам здесь придется порядок наводить? Возмутился один из мужиков. Мы никакие не бабы. Да нет, пока подготовьте все. Я сейчас баб наших пришлю, пускай работают. Мужики хмуро переглянулись, затем кивнули и направились в сторону дома. «Позвольте, господин Алексиус», — произнесли они, обходя меня по широкой дуге. Я проследил за ними взглядом и наткнулся глазами на сестричек. «А с ними что делать? Надо, наверное, отправить таки ворона дяде Диме, пускай пришлет за ними кого-нибудь. Света с Полиной, наверное, обидится, но так будет лучше всего. Оставлять их здесь — идея очень плохая, тем более что после того, как я организую быт в поместье, мне нужно будет возвращаться в академию, и сделать я бы хотел это как можно быстрее, не хотелось бы затягивать. Надо еще понять, что делать с филактерией и как мне с ней взаимодействовать. По крайней мере, я попытался воздействовать на нее телекинезом, и у меня не получилось. Вокруг предмета образовалось какое-то поле отрицания, растворявшее любое телекинетическое воздействие. Тогда я попытался воздействовать на нее песком. Как ни странно, песок справился с этой задачей чуть получше, хотя до филактерии так добраться и не удалось. Однако, создав струю песка, я смог сдвинуть сосуд. Что ж, по крайней мере в свой инвентарь я больше эту штуку не положу. Зато, кажется, знаю, где можно разместить на первое время. Создав что-то вроде песчаного торнадо, я поднял филактерию в воздух и направился вглубь здания, туда, где был вход в подземелье и, по словам Лилит, лучшие помещения для создания темниц. «Эй, Лёшка, ты куда?» – спросила Полина. «Да сейчас одно дельце сделаю. Вы пока чай пейте и вон наш тотем развлекайте». Медведи уже разбрелись по территории, причем в разные стороны. Троха направился в обратную сторону к своей деревне, а двое его товарищей отправились искать Хасблок и подготавливать инструменты для наведения порядка. Кажется, все при деле. Сейчас вот с филактерией вопрос решу, а потом буду решать, куда пристроить девчонок. К слову, когда Лилит вернется, надо будет с ней поболтать на предмет мертвых миров. Чувствую, что перенос филактерии лучше не затягивать. Глава 31. Шанс для проигравшего. Я спустился в подземелье, ведя перед собой небольшое песчаное торнадо. На вершине вихря то и дело подпрыгивала темная филактерия. Темной сущности, заключенной внутри, явно не очень нравилось, что ее перемещают. То и дело я замечал, как от нее по разные стороны выстреливают сотканные из тьмы жгутики, пытаясь зацепиться за стены, но от чего-то у нее ничего не получалось. Либо медведь поспособствовал, ограничив возможности филактерии, либо у нее были какие-то проблемы со взаимодействием с внешним миром. В любом случае, меня все устраивало. Сейчас ее нужно хотя бы изолировать. Добравшись до главного зала, с удивлением обнаружил, что там восседает Лилит. Она находилась прямо посреди помещения, повиснув в воздухе так, будто лежала на гамаке, хотя ничего подобного под ней не наблюдалось. Разве что ее беспокойные волосы рассыпались повсюду, будто удерживая девушку на весу. «А чего это ты здесь?» — хмыкнул я. «Да так, прогуляться решила». А потом вдруг вспомнила, что хотела почитать, невинно захлопала она глазами. «Ты случайно не от Мишки убежала?» — спросил я. «Как ты мог такое подумать?» — возмутилась девушка. «Вот еще буду я бояться всяких животных. Тогда пойдем, познакомлю тебя со своим бывшим тотемом», — хитро улыбнулся я. «О, твой бывший тотем», — изобразила заинтересованность Лилит. «Да, я думаю, в этом нет необходимости», — улыбнулась она, хотя некая нервозность в ее голосе проглядывалась. «Боишься, что вы не поладите?» — спросил я. «Да нет, просто не стоит забывать, что я официально нахожусь на стороне захватчиков этого мира. Любые местные сильные сущности мне не друзья. И это несмотря на то, что у нас с тобой хорошие отношения, а я вознамерилась тебе помогать. Но это не имеет значения. Скорее всего, любая сущность высокого порядка меня атакует и не будет разбираться, кто прав, кто виноват. У меня нет сомнений, что я смогу победить или сбежать. Просто зачем создавать такие нелепые ситуации на ровном месте? Ведь верно, а это разумно, согласился я. Здесь не поспоришь. А ты чего здесь? В свою очередь задала вопрос Лилит. Да вот, выяснил, что эта за сущность вредила мне, я указал носом на филактерию. А, понял-таки, хмыкнула она. Ну да, ощущается от этой штуковины определенное зло. Даже мне не по себе. Где ты такую достал-то? Да в подземелье у портальщика, заявил я. Я там таких артефактов не помню, покачала она головой. А я его нашел раньше тебя, ты еще тогда не прибыла, пояснил я. Понятно, покивала девушка. И чем ты собираешься заниматься? Она вздернула бровку. Ну, вообще, хотел разместить существо здесь, но медведь мне намекнул, что лучше куда-нибудь это существо убрать из этого мира, желательно в умирающий мир. Кстати, у тебя нет на примете таких миров, а для чего это? Спросила Лилит. Да вроде как даст возможность этому существу переродиться, при этом не злым. Ты все стремишься творить добро, так мне это в тебе нравится. Мы с тобой идеально друг друга дополняем. Этакая борьба и единство противоположностей. Лилит хихикнула чему-то своему. Ну так что, напомнил я, ты знаешь подходящие миры, где можно было бы похоронить этого бедолагу? Надо подумать, а тебе нужны миры уже погибшие или погибающие, или в процессе перерождения? Внезапно я почувствовал, что вокруг филактерии исчезло поле отрицания. По крайней мере, она больше не сопротивлялась. Более того, мне показалось, что существо, находящееся внутри сосуда, прислушивается к нашему разговору. В следующий миг над филактерией снова появилось черное облако, и снова принялось формироваться в высокую фигуру, укутанную тканью. Под капюшоном плаща по-прежнему была тьма, и рассмотреть было ничего нельзя. Фигура сложила руки на груди, и, несмотря на то, что я не видел лица, мне показалось, что она внимательно смотрит на меня. Интересно, чего она хочет? Лилит, в свою очередь, также уставилась на эту фигуру. Пауза явно затянулась. «Ты хотел что-то сказать?» Решил нарушить молчание я. «Говори, если что». Ответа не последовало. Видимо, существо не умеет говорить. Я вдруг припомнил, что сколько оно ни пыталось цепляться за стены, у него это не получалось. А что, если у него просто нет сил? Но прикасаться к филактерии даже разумом очень не хотелось. «Лилит, не хочешь попробовать с ним пообщаться?» Предложил я. «Ну нет, я к этой твари не прикоснусь», заявила она. «Ума не приложу, что можно от нее ожидать, а когда начинаю предполагать, ничего хорошего на ум не приходит. Поэтому давай-ка ты сам с этим разбирайся. Заметь, это не я спешу помогать всем и каждому. Ты благотворитель, ты и рискуй». Рисковать я не собирался, однако варианты, как себя обезопасить, были. Создал с десяток фокусировочных линз и пропустил ментальное щупальце через них. Диалог у нас будет с небольшими задержками, но если оно захочет меня атаковать, у меня будет секунд 10, чтобы одернуть свое щупальце или растворить его. По крайней мере, первыми пострадают линзы. Опять же, мой прошлый опыт архимага подсказывает, что это должно меня вполне обезопасить от неожиданной атаки. Осторожно коснулся сфокусированным посредством линз щупальцем до филактерии. «Ты», раздался в моей голове заунывный и безжизненный. «Я», не стал спорить я, «должен умереть». «Да ну тебя», отмахнулся я, «хотя все мы должны однажды умереть. Можно было бы и закончить диалог, но не зря же я линзы делал. Вдруг еще что-то скажет. Тьфу, смерть, нет». Продолжила выдавать поток фраз существо из филактерии. «Нет, я хочу жить». «Так все хотят жить», согласился я. «Я хочу жить иначе, не так, как я живу сейчас. Ну так живи, кто тебе не дает». Существо захрипело, а затем заревело так, что у меня стало ломить виски. «Я не могу. Чернота во мне, ненависть целого мира во мне. Она давно разорвала мое сердце, оно терзает мою душу, оно вызывает только ненависть ко всему живому. Я не хочу так, не могу так. Я хочу свободы, и ты хочешь дать эту свободу мне. За это я постараюсь тебя убивать не сразу. Очень благодарен за это», хмыкнул я. По крайней мере, существо действительно выполняло свои обещания. Я подспудно чувствовал, что оно действительно может послать в меня немало проклятий, довольно вредных и способных усложнить мне жизнь даже сейчас. Но оно этого не делает. «Чего ты хочешь от меня?» – спросил я. «Мир, мир, который мертв, где нет жизни, который готов воспрянуть вновь. «Хорошо, ты знаешь такой мир?» – спросил я. «Мой мир, мир, где я жил, где я был счастлив, где я умер, и мир умер вместе со мной. Я должен быть там, вместе со своим миром». «Хорошо, не стал спорить я. Ты знаешь, где этот мир находится?» «Да, я покажу». Дальше в мой мозг, вернее, в промежуточную иллюзию мозга, которую я создал из фокусировочных линз, стали поступать образы. Что-то из этих образов было мне знакомым. Кажется, нечто подобное я видел в заметках портальщика, но сам я в них пока разобраться не мог. Мои познания еще не так глубоки. «Лилит, а ты?» «Нет уж, я в это влезать не буду». «Да посмотри ты слепок хотя бы», — заявил я. Аккуратно скопировал из копии разума информацию, предоставленную темным существом, и направил ее Лилит. «С чего я вообще должна в это все погружаться?» — возмутилась она. «Ну, может, ты знаешь, что это за мир?» Тут до меня дошло, что Лилит наш разговор не слышала. «Это существо говорит, что есть мертвый мир, из которого оно родом, и оно хочет попасть туда. Ну, хорошо, я-то чем могу помочь? Я не могу понять, что он мне говорит. Может, ты разберешь его каракули и подскажешь, как попасть в умирающий мир?» Терпеливо пояснил я. «Ты со мной не расплатишься, Архимаг Алексиус», — закатила глазки девушка, принимая вертикальную позу и подойдя куда-то ко мне за спину. «Давай, показывай. Так я уже отправил тебе слепок. Странно, я не чувствую». И тут я понял, что мой разум раздвоился еще раз, и я нахожусь не в своем теле, а между фокусировочными линзами. И меня постепенно притягивает филактерия. Вот это да. Я тут же разорвал контакт, вернувшись в свое тело, и недобро посмотрел на темную фигуру, что соткалась из черного тумана над филактерией. Фигура развела руки в стороны и пожала плечами, мол, нечего спать, сам виноват. Помогая еще после этого кому-то, перепроверил, что нахожусь в своем теле, и направил ментальный импульс Лилит. «Глянь, что за мир?» «О, а я его знаю», — заявила девушка. «Это один из тех миров, которые Базалес не смог удержать и разрушил. Причем совсем недавно. Я сама убила тамошнего правителя». «Как это недавно?» — спросил я, покосившись на филактерию. «Ну, лет 300 назад», — заявила она. «Интересно, можно ли довести столь сильное существо до безумия за 300 лет, хотя вопрос в интенсивности воздействия, да и что пережил хранитель целого мира, узнав, что дело его жизни, а именно защита мира, провалено, что он лишился своего дома. Наверное, вполне логично, что он сошел с ума. Я могу вас туда провести, надеюсь, он не в процессе зарождения. Я слышала, это может быть опасно». Я почувствовал импульс, исходящий от филактерии. Причем очень нервозный импульс, будто бы я должен был узнать что-то очень важное. С одной стороны, не хотелось этому существу доверяться, но что поделать, я снова воспользовался линзами, только на этот раз оставил еще десяток таких же. «Этот мир не переродится без меня», — заявило существо. «Я чувствую это. Он ждет меня, своего верного пса. Он будто усыпальница хозяина, куда еще не положили последние сокровища. Как только я там окажусь и смирюсь с гибелью мира, крышка закроется. И вот тогда мир начнет свое перерождение. Лилит, он говорит, что мир начнет перерождаться только после того, как мы его туда доставим». «Серьезно?» — восхитилась девушка. «Прямо начнется перерождение мира?» «Ну да», — удивился я. «Ты что, не понимаешь? Это же очень круто. Мне отец как-то рассказывал о том, как застал перерождение одного из миров. Говорит, что это самое яркое впечатление его жизни. Хотя он был чистым демоном, не знаю, что могло его так впечатлить, но думаю, это будет нечто грандиозное. Давай скорее отправляться, мне очень интересно». Я прикинул, а что там нужно? Открыть портал, закинуть филактерию и смыться по добру по здорову. У меня там еще с сестрами надо разобраться, да и быт здесь наладить. А еще неплохо бы перекинуться парой слов с медведем. Думаю, он может еще много чего рассказать и показать. По крайней мере, твердо считаю, что от его помощи отказываться не стоит. Ладно уж, раз взялся за дело, надо идти до конца. «Давай, открывай портал», — попросил я. «А чего я? Ты и сам сможешь. Смотри-ка, давай я тебе объясню». Примерно минут 10 ушло на то, чтобы разобраться в каракулях оскверненного хранителя мира. Оказалось, там было все довольно просто. Я смотрел на координаты не под тем углом. Оказалось, что они написаны не только слева направо, но и вглубь. И если чуть-чуть развернуть, то становилось очевидно, что это глобальная карта миров. и при движении этой карты становилось понятно, что там изображены не наляпанные друг на друга каракули, а выстроившиеся в причудливом узоре множество вселенных. Более того, этот умник построил понятный маршрут от того места, где мы сейчас находились, до его родного мира. Находился он примерно в 17 мирах от нас. Я поначалу подумал, что придется открывать 17 порталов подряд из мира в мир, но Лилит подсказала, как обойти это и создать один длинный путь до умирающего мира, который даже выглядел как-то иначе. Все миры на карте были разноцветными, оттого бросалась в глаза эта липоватость. В то время как умирающий оскверненный мир был темно-багровым, почти черным, будто тлеющий уголь, который то и дело по чуть-чуть раздувался ветром. Отчего-то даже на этом слепке он выглядел пугающе и вызывал внутреннюю тревогу. Я даже осознал, что в глубине души с радостью отказался бы от путешествия туда, но это не в моих правилах. Еще пару минут ушло на то, чтобы создать портал, который тоже выглядел несколько иначе. Не как красный овал, зависший в воздухе. Он тоже был багровым, почти черным, и откровенно в него заходить не хотелось. «Ты неплохо справился», — подмигнула мне Лилит. «Очень хорошо, у тебя получается все лучше». И, не колеблясь, шагнула в портал первой. Глава 32. Последняя воля. Лилит скрылась в портале, а вот я туда погружаться не спешил. Слишком тревожил меня тот мир. Опять же, мне надо было с собой прихватить филактерию. Я снова прикоснулся щупальцем к сознанию темного облака. «И что надо сделать? Просто перенести тебя в тот мир?» – спросил я. «Нет», – ответила сущность. «Филактерию надо будет разрушить и выпустить меня. Так, но мы же оба понимаем, что ты очень опасен и можешь напасть». «Да, это так», – заявил он. «Тогда зачем мне тебя выпускать и подвергать свою жизнь опасности? Я могу просто закинуть филактерию туда, в этот мир, и закрыть его», – резонно рассудил я. «Можешь, и это тоже будет приемлемо, только мне придется слишком долго ждать, пока филактерия разрушится или пока мир устанет меня ждать и начнет свое перерождение. Я бы хотел просить, чтобы ты разрушил филактерию. И как мне это сделать, чтобы ты не напал на меня в итоге?» – спросил я. «Давай заключим договор», – горько усмехнулся темный силуэт. «Договор? Это ты у демонов научился?» – хохотнул я. «И что, этот договор будет гарантировать мою безопасность?» «Абсолютно нет», – честно признался силуэт. «Ладно, я примерно понимаю, что нужно сделать, чтобы гарантировать твою безопасность и безопасность твоей подруги. Я просто сделаю вас частью своего мира». «Это что еще значит?» Шестеренки в голове завертелись. «Это значит, что я должен буду остаться там и умереть вместе с миром». «Нет, ничего такого», — помотала головой сущность. «Просто я приму вас как последних жителей мира. Это вас ни к чему не будет обязывать. Обычно такое не принято делать с чужаками, но какая теперь уже разница? Мира все равно уже нет, его ничто не спасет. Я буду чувствовать в вас родственные души и не стану атаковать. Так сделай это», — предложил я. «Уже сделал», — ответила сущность, и слова эти были пронизаны такой тоской, что у меня аж в груди защемило. «А теперь пойдем домой», — ослабшим голосом произнесла сущность. Я подхватил телекинетической рукой филактерию и понес ее перед собой. Отчего-то я сразу поверил, что это существо не врет и не будет атаковать. Не то чтобы я доверяю всем и каждому, просто привык верить своему внутреннему чутью. Чужой мир встретил горячим, тяжелым воздухом. У меня сначала даже дыхание перехватило. Я закашлялся. Вокруг простиралась черная пустошь, заполненная жирным пеплом. Небеса едва-едва светились багровым цветом, точно таким же, какой был у портала. Это был единственный источник света. По крайней мере, никаких светил здесь не было видно. Куда ни глянь, не было даже и намека на неровность поверхности. Просто плоская равнина, абсолютно плоская. Ни гор, ни холмов, ни оврагов, ни ям. Про какую-то растительность я и не говорю. Не было ничего. Пустота. Ветра тоже не было. И чем дольше я здесь находился, тем сильнее хотелось хотя бы малейшего дуновения ветерка. Архимаг Алексиус уже видел такие миры. Алексей Бронин еще нет. И когда-то давно у столетнего архимага лицезрение подобного мира вызвало ужас. Потом со временем он привык к таким видам. Сейчас же те самые далекие впечатления снова вернулись, охватив мою душу. Существование таких миров – это огромное преступление, но все конечно. И каждый мир вынужден пережить нечто подобное однажды. Я взглянул на филактерию и вдруг увидел, что черное облако стало куда более осязаемым и набирало силу. Несмотря на то, что этот мир давно погиб, но он был родным этому некогда могущественному существу, и здесь страж стал обретать силу, черную силу, злую, но родную. Все-таки этот хранитель часть этого мира. Я посмотрел на Лилит. Она, повернувшись ко мне спиной и глядела куда-то вдаль, облаченная в черное платье девушка сливалась с окружающим жутковатым пейзажем. «Больно этому месту», — произнесла девушка, — «очень больно». Правда, я не понял, веселилась она или грустила. Я повернулся к филактерии. Вдруг заметил, что сосуд взлетел высоко в небо, а затем очень стремительно, будто его изо всех сил кто-то швырнул, полетело вниз и столкнулось с землей. Землю покрывал жирный слой пепла, но пепел был мягким. Поэтому филактерия с мягким звуком пуф лишь утонула в черном насте. Похоже, хранитель мира попытался сам решить свою проблему без моей помощи. Я еще раз коснулся его разумом. Нам точно не грозит опасность. На самом деле я и сам чувствовал изменения, произошедшие в моих взаимоотношениях с этим миром, да и с существом, живущим в филактерии, но кто помешает ему снова изменить свое отношение и попытаться все-таки нас убить? «Вам ничего не грозит», — повторил он. Я кивнул. «Тогда я попытаюсь ее уничтожить. Есть идея чем? Она довольно хрупкая», — заявило существо. «Я и сам мог бы ее разрушить, но у меня это займет гораздо больше времени, пару лет возможно. Ты же можешь просто по ней ударить чем-то тяжелым. Что ж, почему бы и нет?» Я достал свою на гамаке. Тут же почувствовал легкое раздражение от Ардуила. «Где это мы? Что за темное место? Мы будем сражаться со злыми богами?» «Нет, не будем», — заявил я. «Мне нужно разрушить одну вещицу. Опять меня используют не по назначению», — проворчал Ардуил, но я на это не обратил внимания. Я вдруг заметил вдалеке черную точку. В этом мире вообще сложно различить хоть что-то, учитывая однообразие пейзажа. Но изменения в панораме тут же бросились в глаза, что-то к нам приближалось. «Не бойся», — произнес в моей голове голос, — «это моя плата тебе за спасение. Должен же я хоть как-то тебя отблагодарить». Что-то жуткое оттуда летело, как бы эта плата не обернулась большими проблемами. «Ну ладно уж, посмотрим». Пока что не было проблем, которые я не способен был бы решить. По крайней мере, здесь моя ментальная магия меня слушалась вполне хорошо. «Разрушь филактерию, прошу тебя», раздалось вновь в моей голове, и я двинулся вперед с клинком наперевес. «Эй, ты что удумал?» — окрикнула меня Лилит. Она по-прежнему не слышала нашего разговора, но я не стал ничего объяснять, а просто рубанул клинком своей на гамаке по черному сосуду. Пространство вокруг мгновенно заволокло черным туманом. Оно распространилось так быстро, будто это был черный взрыв. Я не видел и своего носа в этой тьме. В этом мире и так было темно. Сейчас же казалось, что конец настал всему. Не было никаких эффектов, ни вздоха облегчения, ни крика ярости, ничего. Тишина, безразличие могущественного существа, которому было все равно, которое желало лишь освобождения от своих мук. Следом чернота стала уплотняться и растворяться. Видимость стремительно улучшалась, и наконец на том месте, где до этого была филактерия, я увидел уже знакомую черную фигуру, обтянутую тканью. Только на этот раз мне показалось, что она была вполне материальной, а не сотканная из темного тумана. «Что ты натворил?» Услышал я крик Лилит, и она, кажется, довольно давно так кричала. Однако в следующий миг девушка умолкла. «Твое обещание выполнено», — раздался гулкий голос. «Вам пора уходить». «Что значит пора уходить?» — возмутилась Лилит. «Я хотела посмотреть на перерождение мира». «Тогда ты умрешь», — спокойно ответил голос. «Я обещал сохранить вам жизнь. Вот так всегда. С тобой, Архимаг Алексиус, сплошные обломы. Ты уже второй раз не выполняешь то, что обещаешь. Души Лича меня лишил, посмотреть перерождение мира не дал. Ты мне теперь должен, Архимаг Алексиус. Поверь мне, это последнее, что я готов выслушивать от демона», — оборвал я. «Нечего мне вменять чувство вины. Скучный ты, Лешка-картошка», — хмыкнула она, правдоподобно передразнив Свету. «Об этом чуть позже поговорим». Я повернулся было к порталу, но дух меня остановил. «Постой, а как же прощальный подарок?» — спросил он, а в следующий миг прямо передо мной рухнула тяжелая черная маслянистая капля. Хотя капли это сложно назвать, у моих ног образовалась лужа примерно метр на метр. Черная вязкая жидкость взволновалась было, но почти тут же перестала колыхаться. Ее плоская поверхность напоминала скорее камень, но это было обманчиво. Что-то мне подсказывало. Стоит сунуть туда палец, как меня тут же поглотит и очень быстро переварит. «И что это?» — спросил я. «Я изучал тебя. Сначала хотел убить, Потом понял, что ты можешь быть очень могущественен и полезен. Поэтому стал изучать, как с помощью тебя убить как можно больше живых. Одна из твоих слабостей – твой старый друг. Ты не мог найти для него вместилище. Вот оно, вместилище твоего друга. Это морф, очень редкое существо, и сейчас оно злое, но это из-за того, что мир, в котором мы когда-то жили, стал злым. Однако если очистить его от скверны и зла, в основе оно весьма доброе и светлое существо. Надо просто разделить его тело и сознание. В следующий миг лужица стала светлеть, а над ней соткалось темное облачко, точно такое же, какое когда-то висело над филактерией. Облако дергалось, все время меняло форму, выбрасывало жгутики, пытаясь зацепиться и вернуться обратно в стремительно светлеющую лужу. Но у него ничего не получалось. Сейчас у этого морфа нет души. Он пуст и девственно чист. Ты сможешь поместить в него сознание своего ворона, но не затягивай. Пустое место всегда заполняется чем-то. Думаю, ты и сам это знаешь. Перенеси туда душу и разум своего питомца. Сейчас я этого делать не буду, заявил я. Не в этом мире. Откуда я знаю, что туда еще перенесется? Я тебя понимаю. В следующий миг лужица стала уменьшаться, будто сжиматься, и спустя пару мгновений на этом месте образовалась филактерия, точно такая же, которую я принес сюда несколько минут назад, но только она была чуть крупнее. Эта филактерия защитит метаморфа. Она позволит тебе его изучить и понять, что угрозы твоему питомцу нет. А теперь вам действительно пора. Да уж, ситуация была очень непростая. Черный безжизненный мир, нахождение в котором уже вгоняло в тоску. Существо, которое покалечено настолько, что в голове не укладывается, как оно может существовать и мыслить, при этом не пытаясь убить меня и Лилит. Опять же вспомнил слова Лилит о том, что каждое существо будет стремиться ее убить просто потому, что она демон. Наверное, не просто было этому хранителю обойти свои же правила. У меня не было желания утешить это существо или как-то приободрить, но разум понимал, что просто так уходить тоже неверно. Хоть какие-то слова должны быть сказаны на прощание, ведь я прощаюсь не с существом, это скорее прощальная тризна над хранителем мира и над целым миром, который сейчас начнет свое перерождение. «Как тебя зовут?» – спросил наконец я. Последовала пауза. Молчание явно затянулось, и чтобы хоть как-то ее сгладить, я наклонился и поднял с земли филактерию. В ней я не ощущал никакого зла. Это действительно было вместилище чего-то живого, но лишенного разума. Облачко, что до этого висело над филактерией, было оттеснено подальше, чтобы не причинить мне никакого зла. «Меня зовут Сарина», — наконец раздался голос. «Так это же женское имя». «Ты что, женщина?» — спросил я. «Это уже давно не имеет значения. Это имя мое и имя моего мира. По крайней мере, то, что осталось важным. Все остальное уже не имеет никакого значения. А теперь прощайте». Я сам не заметил, как земля под ногами колыхнулась. Меня просто вышвырнули прочь из мира, будто хозяин, который устал терпеть надоедливых гостей, вытолкнул нас из своего дома до крайности грубо и невежливо. Я вылетел из портала посреди помещения и покатился кубарем. Не то чтобы я привык к такому обращению, но как ответить, ума не приложу. Да и кому отвечать? Мертвецу? Следом из портала вылетела Лилит. Она тут же вскочила на ноги, и глаза у нее горели такой ненавистью, что я едва не рассмеялся. Все же меня ситуация не так сильно зацепила. Да я сейчас эту тварину, я его в порошок разотру. Вспыхнула она, побежав прямо к порталу, но тот, вспыхнув, погас перед ее носом. А ну-ка, открывай быстро еще один портал. Я сейчас этой твари такое устрою. Мы его тут спасаем, а он... Успокойся, Лилит, в этом нет никакой необходимости, заявил я. Нас еще ждут другие дела. Ты еще хотела познакомиться с медведем, напомнил я. Ну нет, хватит мне на сегодня знакомств, буркнула она. Я пока что передохну здесь от твоих приключений, да почитаю. Мне твои друзья совсем не нравятся. Ничего хорошего они не несут. Ладно, невозмутимо пожал я плечами. Я тогда, с твоего позволения, откланяюсь. Мне надо кое-какие вопросы порешать. Давай, давай, произнесла девушка. А у тебя никаких дел нету? Спросил я. Нет, все свои дела я уже сделала. У меня сейчас, можно сказать, отпуск. По собственному желанию, хохотнула она. Ну ладно, решив не расспрашивать о подробностях, я направился наверх. И в этот момент прямо передо мной соткалось нечто темное и крылатое. Я даже подумал, что темному хранителю мира стало мало того, что он нас вышвырнул, и он решил еще поглумиться, но в следующий миг заметил, что это магический ворон, такой, что обычно приносит послание. Ворон взмахнул крыльями, затем устремился ко мне, зависнув перед самым носом. Я выставил руку вперед, позволив ему присесть. «Давай уже свое письмо», — заявил я. «Интересно, наверное, дядя Дима обнаружил отсутствие сестер и решил спросить, не знаю ли я что-то об этом. Однако на конверте значился совсем другой герб, не клана Медведевых, а что-то напоминающее рептилий. Снежинская, наверное, обо мне вспомнила. Или может, гадюкины». В содержании письма значилось следующее. «Уважаемый барон Алексей Александрович Бронин, между нами и вами возникло недопонимание, которое мы бы хотели решить в кратчайшие сроки. Мы подтверждаем, что у вас есть полное право выражать негодование и требовать сатисфакции. Однако у нас тоже есть некоторые претензии на ваш счет. Приглашаем вас в нашу резиденцию под Новосибирском, координаты прилагаются, для обсуждения наших с вами дел. Предполагаю, что придем с вами к общему мнению, и наши с вами рода будут сотрудничать долго и эффективно. С уважением, Зиновий Павлович Гадюкин, глава рода Гадюкиных. Жду вас в течение 3 ближайших суток. Ваш визит в указанный срок будет означать ваше доброе намерение и желание к переговорам. В обратном же случае будем считать, что вы наш род игнорируете. И сделаем свои выводы. Промежуточный эпиложек. В темном кабинете за драпированными окнами сидели двое достопочтенных аристократов. Они попивали дорогой коньяк с высоких гор Грузии и молчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Значит, ты говоришь, что твоя гвардия не справилась, Зиновий Павлович?» «Да, не справилась, Николай Анатольевич. И ты говоришь, что гвардейцы признались, будто их уделал какой-то мальчишка?» «Именно так», — согласился Гадюкин. «Может, ваших солдат и командира подкупили, Зиновий?» «Исключено, мой дорогой. Во-первых, с ними была моя дочь. Во-вторых, Агафону, моему командиру, я доверю свою жизнь, да и не раз в прошлом доверял. Опять же, я общался со всеми солдатами по отдельности, и все повторяли одну и ту же версию. Врать причин нет, ну мало ли», — побарабанил пальцами по дубовому подлокотнику седа мужчина с короткой стрижкой. «Значит, недооценивать мальчишку нельзя. Это любопытно. Медведевы действительно те противники, которых не стоит недооценивать», — веско заметил Гадюкин. «Но почему-то же этого мальчишку выгнали из рода», — подметил Седой. «Предоставьте мне подробный отчет о том, как проходила операция и какие заклинания использовал этот, как он теперь называется, Бронин». «Да, конечно. Думаю, моему командиру это не составит труда», — кивнул Гадюкин. «То твое письмо, думаешь, мальчишка явится? Мы, аристократы, довольно предсказуемы, а Медведевы никогда не славились хитростью и изворотливостью. Я бы хотел присутствовать на ваших переговорах с тем мальчишкой», — выдвинул следующие требования гость. «Я подумаю, что можно сделать. Только я прошу вас, Николай, вы же понимаете, что не стоит нападать на моего гостя на моей территории, а также за ее пределами. Я бы хотел, чтобы молодой барон добрался до меня и убыл от меня в полной безопасности. А ты меня неплохо знаешь, дорогой Зиновий. Все же Медведевых я ненавижу люто, и с огромным удовольствием придушил бы ублюдка. Но тебя тоже понимаю, и подставлять не буду, не переживай. Однако изучить его я желаю. Ну и потом, через время, хочу лично удавить его». Гадюкин слегка прикрыл глаза, но не осуждал своего гостя. Он его прекрасно понимал. «Если не можешь удавить большого медведя, почему бы не передушить его щенков? По крайней мере, кто он такой, чтобы судить представителя дружественного рода? К тому же Гадюкин и сам не прочь полакомиться медвежатиной, но всему свое время. Победа приходит к тем, кто не спешит и умеет ждать. Я бы хотел, чтобы на пути следования ко мне барону ничего не грозило», — повторил Гадюкин. «Однако, по пути следования обратно, думаю, с ним вполне может случиться несчастный случай».